Я прерываю сегодня свои размышления о вере и неверии в нашем современном мире, потому что хочу сказать несколько слов, как и каждый год в это время, о преподобном Серафиме Саровском. Память его приходится на эти летние дни. И эта память о нем нужна нам сегодня больше, чем что-либо другое. Почему? Да потому что в нем, в преподобном Серафиме, вне всякого сомнения, воплотилось все лучшее, все самое чистое, самое светлое, самое радостное из того, что составляет подлинную традицию нашего народа. Потому что он, а не то, что нам твердят все время со всех сторон, есть подлинный символ, подлинное вдохновение нашей и личной, и общей жизни. Ведь подумать только, преподобный Серафим был старшим современником Пушкина. Он жил в эпоху, когда уже и по всей Европе, да и в России, начинал разливаться тот духовный яд, которым мы так страшно отравлены, который наполнил нашу жизнь страхом, насилием, злом, бессмыслицей. Преподобный Серафим так близок к нам по времени, и потому он как бы указывает нам тот путь, на который нам нужно вернуться после того, что столько десятилетий мы блуждали по нашему страшному бездорожью. Был он совсем простым человеком, сыном той бедной, малопосвященной, всевозможными страданиями отмеченной среды, которая всегда, при всех режимах, составляла огромное большинство нашего народа. Бедное детство в бедной семье. И с самого детства одна светлая и радостная мечта — служить Богу, служить людям, отдать себя целиком тому благостному и милостивому Христу, о котором постоянно учат, чей образ постоянно хранит церковь. И вот он уходит, наконец, в далекий Саровский монастырь, в тишину огромных лесов, чтобы там в одиноком подвиге научиться главному, трудному искусству внутренней жизни, собиранию самого себя в светлую целостность. Несколько лет в монастыре, где он, молодой и сильный, исполняет все самые трудные работы. И вот он просит разрешения на еще большее одиночество. На целые 15 лет уходит он в затвор, в лес, в маленькую избушку. И там один работает, молится, достигает той духовной нравственной высоты, которой так светится весь его образ. Уже туда, в его эту пустыньку, начинают находить путь люди, нуждающиеся в совете, в утешении, в наставлении. А через 15 лет он и сам возвращается в монастырь и широко раскрывает двери своей кельи всем, кто хочет видеть его и побеседовать с ним. Сгорбленный, весь в белом, всегда улыбающийся, он каждого встречает теми же словами: «Радость моя». И к нему идут тысячами, и богатые, и бедные, и важные генералы, и простые крестьяне. И каждому обращает он тот же призыв: найти свою душу, а в ней Бога. Найти тот светлый, высокий, радостный замысел о нашей жизни, который он определяет так: стяжание Святого Духа. И, наконец, в одно утро находит его мертвым, стоящим на коленях перед иконой Божьей Матери, называемой «Умиление», со светозарной улыбкой на лице. Вот и вся его жизнь. Но почему же она так нужна нам именно сегодня? Ведь, казалось бы, все это так далеко от наших современных проблем и нужд, не имеет ничего общего с нашей теперешней повседневной жизнью. Разве нам нужны, разве могут нас, чему бы то ни было научить, все эти уходящие от мира, эти отшельники, эти странные люди, как будто жившие вне времени и пространства, и которых так принято обвинять в том, что они не отказались от борьбы, отвергли ответственность за общество и предпочли себя, свой духовный уют и заботу о своей душе, служению людям. Я отвечу на это так. Пожалуй, только они и нужны. Пожалуй, только они и могут спасти нас от того кровавого хаоса, в который завели нас все эти самозванные спасители человечества. Ибо они, и в первую очередь, преподобный Серафим Саровский, учат нас одному и самому важному. Учат, что не от внешнего, а от внутреннего зависит спасение человека. И не от общественных структур или законов, а от единственной неповторимой личности человеческой. Серафим Саровский сказал: «Спаси себя, и спасешь вокруг себя тысячи». И не от людей он ушел, а для того, чтобы прежде всего в самом себе победить все зло, всю суету, всю бессмыслицу мира, чтобы в себе найти прежде всего подлинное содержание, богатство и глубину жизни. И когда нашел, то к нему без всякого зова ринулись тысячи. Явление одного совершенного, лучезарного, святого человека сейчас, да и всегда, важнее всех теорий, всех рассуждений. Ибо никакая теория никогда не победила никакого самого маленького зла. Зло побеждается только добром и только носителем добра, человеком. Над человеком, отдавшим себя добру и живущим добром, не имеет власти и силы никто. А у него самого огромная власть и огромная сила. Его добром заражаются другие. Его свобода освобождает других. Его радость становится радостью всех. И вот мы уже дышим другим воздухом. И вот уже незаметно кругом нас начинает разрушаться зло. Вот для этого и нужен нам светлый старец, убогий Серафим. Вот память о нем, которую празднует церковь в эти летние дни, это не просто прославление человека, заслужившего этого прославления. Это прежде всего передача церковью нам, каждому из нас, того, что составляло его сущность. Передача нам его жизни. Не только слов, не только учения, не только заветов, а самой той силы, самого того света, что просияли в его жизни. Это и есть жизнь церкви. Постоянная передача того, что из прошлого снова и снова претворяется в настоящее.